Глава 23. Самые простые методы часто самые действенные. Вроде бы просто ласково говорю. Розы — самые прекрасные цветы в мире. Всегда мечтала получать их по утрам. Вроде просто улыбаюсь Ламонту, касаюсь его теплой руки, а княжеская морда уже вытягивается, мохнатые бровки уползают вверх с видом крайнего недоумения, словно это не он предлагал близость без обязательств. У Ламонта от перемены в моем настроении лицо тоже немного странное, но зрачки расширились, это даже в лунном свете видно, и ноздри трепещут. Секунду кажется, он все поймет обо мне и Ариане. Розы упругим каскадом сыплются к ногам. Ламонт стискивает мою ладонь и шепчет проникновенно. «Сегодня ты просто дивно хороша. Ты само очарование. Ты...» «Я здесь для мебели, что ли, нахожусь?» — вскакивает Ариан. «Лунную жрицу не трогать!» Резко обернувшись, Ламонт оскаливается. Вибрация рыка прокатывается по его лицу, почти неуловимо быстрой трансформацией в морду и обратно. Когти на мгновение сдавливают мою ладонь и исчезают, сменяясь мягкостью пальцев. Скрипя зубами, Ламонт вдыхает и выдыхает несколько раз. Медленно поворачивается ко мне. «Тамара!» Дальнейшее он почти выдавливает. «Прости мою несдержанность!» Он меня не поцарапал даже, но кожа помнит короткое прикосновение молниеносно отросших когтей. Надо осторожнее с ними. И в то же время я имею полное право заигрывать с Ламонтом, улыбаться ему, подпускать к себе ближе. И не только его. Гордо вскинув голову, улыбаюсь. Ничего страшного. Я... Мне даже нравится. Скольжу пальцами по его бицепсу. Звериная сила. У Ламонта такой взгляд, словно он готов перекинуть меня через плечо и утащить в пещеру с весьма недвусмысленными целями. Недели так на две. Меня бросает в жар, к лицу и ушам приливает кровь. Что-то тут жарко. Я отступаю, по ногам скользят колючки роз, пятки зарываются в мех, постели и шкур. Ламонт пожирает меня взглядом, а я больше всего хочу увидеть выражение морды Ариана, но сдерживаюсь. Прогуляемся перед завтраком. «С удовольствием», — томно признается Ламонт. Подавшись вперед, вдыхая запах его чистого тела и трав, понизившимся голосом продолжаю. «И я разрешаю взять меня за руку. Совершенно невозможно без прикосновений». Шепчу, раздумывая, добавлять ли и близости, но завершаю ракочущим. «Выбрать мужа». Улыбка растягивает губы Ламонта. «На Ариана я коварно не смотрю, будто его здесь нет». Так много гуляла я лишь в юности, когда на улице искала спасения от домашней тирании. Надо сказать, что идти даже в длинном закрытом платье из нежной дорогой ткани намного удобнее, чем в синтетической юбке до пят и душной колючей водолазке. Не по улицам мрачного городка красться в одиночестве, опасаясь, что встретятся одноклассники, высмеют или попробуют ударить, обрести по пляжу в сопровождении сексуального мужчины. С залитым лунным светом мускулистым торсом просто здорово. Тогда зачем сейчас, когда жизнь, несмотря на неожиданные приключения, несравнимо лучше, я вспоминаю о дурном? Я же освобождена от этого прошлого, от той другой судьбы. Что за печаль съедает мое сердце? Тебя что-то беспокоит? Ламонт, сжимая мою ладонь, сбавляет шаг. Остановившись, запускаю босые пальцы в прохладный песок. Ламонт склоняется ко мне. «Я могу чем-нибудь помочь?» «Как же приятно, когда о тебе заботятся!» Робко улыбаюсь и, не отводя взгляда от серебрящейся реки, тихо говорю. «Не хочу уезжать. Хорошо у вас!» Краем глаза вижу, как губы Ламонта приподнимаются в грустной улыбке. «Нет!» — в его голосе чарующая вибрация. Но в сравнении с глубокими и многогранными вибрациями голоса Ариана это лишь блеклое подражание. Дело вовсе не в этом. И моя стая тебе не понравилась. Я же видел выражение твоего лица на трапезах. Пытаюсь смехом заглушить неловкость, но не получается. Затылок зудит от тяжелого взгляда Ариана. Этот взгляд почти прожигает, ежесекундно напоминает о своем хозяине. Я и сама будто острее чувствую присутствие Ариана кожей, сердцем, душой. Слишком все непривычно, пытаюсь улыбнуться. Устала. И мне в самом деле не хочется от вас уезжать, потому что тут спокойно, и ты очень милый. Осмелев, касаюсь щеки Ламонта. Ариан отзывается рыком. Не глядя на него, бросаю. Я мужа выбираю, не мешай. Запрокинув голову, Ламонт звонко смеется. Поймав мою ускользающую от щеки ладонь, целует кончики пальцев. С улыбкой поясняет. Все же есть прелесть в даре жрицы. Можно лунного воина на место поставить. «А у тебя смелости на это не хватит», — ракочет Ариан, и в его голосе звенит искренняя злоба. «Разве нет?» Облизнув губы, прикусив нижнюю, Ламонт глухо поясняет. «У меня выбора нет. Стаю подставлять я права не имею. Даже если очень хочется перегрызть тебе горло». Ариан усмехается. Ламон до скрипа стискивает зубы, его передергивает, и голос звучит еще глуше. «Странные игры ты затеваешь, лунный воин. Если нападу на тебя, стая лишится права участвовать в состязании за жрицу. Если отрекусь от семьи ради драки с тобой, лишусь права участвовать в состязании за жрицу. И все же ты своим дерзким поведением делаешь все, чтобы именно это я и сделал». «Стоп», — поворачиваюсь к ощетинившемуся Ариану. «Это правда?» Ариан молчит, лишь злобно сверкают зеленью глаза. Желудок сжимается от страха. Но я заставляю себя перебороть оторопь и повторяю громче. «Ты в самом деле пытаешь бесчестно вывести его из состязания?» «Если этот белобрысый трус хочет драки...» Рык Ариана звенит в напряженном воздухе. Ламонт подается вперед, и на его хребте прорастает и дыбится шерсть. «Держи язык за зубами. Легко оскорблять, когда ты неприкосновенен. Легко рычать на того, кто ответить не может». Отступаю от слишком разгоряченных оборотней. Вскрикиваю. «Прекратите!» Ариан выглядит дико. Того гляди, набросится на Ламонта. Выплевывает злые слова. «Если ты такой смелый, я готов отказаться от звания лунного воина и сразиться с тобой», — ухмылка кривит оскаленную пасть Ариана. «Ну что, рискнешь, трусишка? Или только языком трепать да розочки дарить можешь?» Ламонт белым волком кидается вперед. Штаны спутывают лапы, он приземляется, ткнувшись носом в песок. Успевает увернуться от клыков, катится в сторону, избавляясь от пут. Ариан наскакивает следом, щелкает зубами, целит в нос. Зацепляет ухо, на белую шерсть брызгает кровь. Волки прыгают друг на друга, сверкают клыки, бешеные глаза. Их рык будоражит кровь. «Хватит!» Меня захлестывает жадный восторг, любопытство. Как оно у них происходит? Как далеко они готовы пойти? Но разумом боюсь, что Ариан вырастет и просто раздавит Ламонта. Бой продолжается в равных размерах. Ариан ухватывает Ламонта за щеку, рычит. Ламонт пытается добраться до его шеи, бока. Припираясь, они поднимаются на задние лапы, обхватывают друг друга лапами. Глухо рычат. Их ярость непреклонна, возбуждающа и страшна. Но я совсем не хочу, чтобы Ламонта загрызли. «Хватит!» — оглядываюсь. «Эй, кто-нибудь, на помощь!» На том берегу реки вспыхивают глаза. Даже в кустах, кажется, кто-то есть. Бешеный рык. За те мгновения, что я осматривалась, на белой шкуре расцвело больше кровавых пятен. Даже не увеличив рост, Ариан давит, прет на Ламонта так, что тот отступает. Его клыки, наконец, впиваются в серую шерсть у плеча Ариана. Тот, резко дернувшись, стискивает клыки на носу. Ламонт мотает головой, пихается. Ариан рычит. «Да они и всерьез сцепились. Не до первой крови, не до согласия подчиниться, как бывает у не слишком агрессивных собак, как следовало бы ожидать от существ разумных и цивилизованных. А всерьез, как их разнять?» Швыряю в них песок. Бестолку. Ведро бы воды на них вылить, палкой треснуть. Оглядываюсь, но между берегом и деревьями широкая полоса травы, а ветки кустов слишком мелкие. Что делать? Взгляд зацепляет в траве что-то длинное и темное. Ствол молодого дерева. Тяжеленный, наверное. Ариан и Ламонт качаются на задних лапах. По белой шерсти расползается кровь. Подскакиваю к стволу. Рывком поднимаю. Ужас помогает одолеть тяжесть. Крича, я с разбега ударяю обоих стволом. Их отшвыривает на песок. И снова они кидаются друг на друга. Снова бью. Они катятся по земле, рычат, цапают друг друга, а я дубинищей луплю их, оттесняю к воде. Рухнув в серебристые воды, они подскакивают и уставляются друг на друга. Замирают. «Обоих убью!» — рычу я. Ствол вырывается из рук и падает в песок. Пальцы дрожат. Меня всю колотит. Обхватив себя за плечи, стуча зубами, выдавливаю. «Идиоты! Какие же вы идиоты!» Злость вынуждает снова схватить ствол. Швыряю его. Брызги обливают помятые мокрые шкуры. Хочется столько всего сказать, настучать по мохнатым башкам. Я же хотела, чтобы они за мной ухаживали, а не друг друга трепали. На белой шкуре шире расползаются подтеки крови. Все могло кончиться убийством. Схватив горсть песка, швыряю в Ариана. Он отворачивает морду, глухо рычит. Пятится, настороженно следя за Ламонтом. «Никаких драк!» Снова швыряю песок. Фыркнув, Ариан демонстративно отходит в сторону и садится на берегу. Педагогичней обидеться на обоих, но я решаю утешить проигравшего. В конце концов, у Ламонта хоть намерение серьезное, поэтому помощь ему оказывается в выделенном мне доме. Поэтому белокурая голова лежит на моих коленях, и я накладываю заживляющую мазь на прокушенный нос. 20 минут назад почти все лицо было сплошной отечной припухлостью. Краснота и раздражение спадают быстрее, чем у людей, но лицо утратило львиную долю привлекательности. «И у вас такое поведение считается нормой?» Осторожно колдую мазью и ватной палочкой над разодранной кожей. «Вот так, взять и подраться!» «Конечно, женщина должна видеть, что мужчина может ее защитить...» Ламонт поджимает губы, и глаза темнеют. Похоже, неспособность меня защитить его смущает. Снова хочется укоризненно посмотреть на сидящего у стены Ариана, но я сдерживаю порыв, наказывая его подчеркнутым безразличием. «Нечего моих женихов грызть!» «Шрамов ведь не останется?» Осторожно касаюсь его напряженной губы, запекшейся кровью в уголке. Только от сквозных прокусов на щеке. Ламонт улыбается и тут же болезненно кривится. Бросаю на Ариана гневный взгляд и снова обращаю все внимание на Ламонта. Глажу его мягкие, встрепанные волосы. Шрамы красят мужчину. Накручиваю светлый локон на палец. Это было безрассудно, но очень смело. Ариан едва слышно фыркает. Попробовал бы вернуть ехидное замечание, швырнула бы в него флаконом с перекисью водорода. Вместо этого ласково касаюсь предплечья Ламонта, на котором алеет соединенная тонкими полосками лейкопластыря рваная рана. «Это точно не надо обработать лучше? Перевязать?» «Пройдет». Ламонт сжимает мою ладонь. Ободряюще улыбаюсь ему, хотя внутри все до сих пор подрагивает. И не уверена, что от ужаса, а не от удовольствия. Все же приятно, когда мужчины настолько хотят тебя получить, что готовы подраться. Еще бы это не угрожало их жизни и здоровью. Но, наверное, тогда бы этот жест не впечатлял. Сильнее меня удивляют последствия боя. Раз лунный воин выступал в драке как частное лицо, то все в порядке. Когда мы добрели до города, на нас пристально смотрели, но Ариана задержать не пытались, не мстили. И ни словом не возразили, когда он вместе со мной и Ламонтом вошел сюда и уселся на свою шкуру. Даже у Ламонта, кажется, претензий к этому нет, хотя он напряжен и временами скашивает взгляд на царственного соперника. Получается, если у меня будет сын, и он вдруг подерется с другим оборотнем, и тот оборотень его подерет, я, как и мать Ламонта, а она просто оглядела его, выдала мне аптечку и ушла, должна буду все это стерпеть без малейших претензий? Ни глаза обидчику выцарапать, ни шкуру спустить. Раздаются шаги, и в комнату заскакивает растрепанная Катя. «Поздравляю!» Окидываю взглядом ее помятый грязный балахон, листочки и веточки в волосах. «С чем?» «Ну как же?» Она всплескивает руками, и лунный луч вспыхивает на кулоне на ее груди. «За тебя же подрались! Далеко не за каждую невесту дерутся!» Честно говоря, во многих стаях эта традиция поддерживается удручающе редко. «Пожалуй, здесь спокойнее иметь дочерей». «Это правда здорово!» Усевшись рядом с Ламонтом, Катя восторженно смотрит на него. «Ты крут! Я почти жалею, что меня не за тебя сосватали. Гиртх тоже сразился бы за тебя», — вступается за ее жениха Ламонт. «Фу!» — Катя приглаживает волосы. «Он слабый!» «Да и этот проиграл», — сказал бы Ариан, если бы не дулся. «Ну, мне так кажется, даже будто голос его услышала». «Ты просто не даешь ему шанса!» Ламонт слабо улыбается. «Простилась бы ты с ним, тебе скоро уходить». «Куда это?» — удивляюсь я. Впечатление от обратившегося ко мне томного взора Ламонта изрядно портит припухлости и ссадины в белесой мази. «Скоро кончится срок, подаренный нашей стае на общение с тобой». Ламонт переплетает наши пальцы. «Кати, пора отправляться, если она хочет сразу встретить тебя в следующей стае». «Как-то совсем вылетело из головы, что скоро мне возвращаться в сумеречный мир. С Арианом, наедине». в джип, где мы устроили такое, пропахший нами джип. И все это один на один с ревнующим зверем. Я поеду с Катей. Мои щеки вспыхивают от страстных воспоминаний. Это неудобно. Глухой голос Ариана подтверждает опасение, что он захочет воспользоваться нашим уединением. И, честно говоря, немного страшно остаться с ним наедине. Он сильный и наверняка сердится. И кто знает, не наговорим ли мы такого, после чего даже нейтральные отношения станут невозможными. Или того хуже. Снова соблазнюсь его привлекательностью, уступлю, и он ни за что больше не воспримет меня серьезно. Или, не знаю, просто страшно остаться наедине. Страшно, что он опять предложит близость без обязательств. Скажет, что подрался из-за глупого собственнического инстинкта, и в этом нет ничего личного. «Мне предстоит жить в этом мире», — упрямо напоминаю я. «Хочу узнать его ближе. Путешествие — отличный способ познакомиться. Придется идти пешком». Ариан чуть повышает голос. «Не надо упрямиться. Конечно, он может перекинуть меня в сумеречный мир, забросить в машину и отвезти, но он хочет сохранить конспирацию, а значит, ему придется действовать, как обычному оборотню. Значит, пойдем пешком». Разворачиваюсь к нему. Лунный князь обещал знакомство со стаями, а оно будет неполным без знания их окружения. Или ты хочешь нарушить княжеское слово? Оскал Ариана появляется и исчезает так быстро, что не уверена, действительно ли его видела. «Хорошо», — выплевывает он и, трепеща ноздрями, опускается на шкуру. «Вместе идти веселее», — Катя радостно потирает руки. «Скорее бы отправиться в путь». «У меня есть еще несколько часов». Ламонт осторожно касается моей щеки. «Сейчас время летит так быстро, а когда ты уедешь, до положенного нам свидания будет ползти, точно черепаха, я просто уверен в этом». В груди разливается тепло, мои губы растягиваются в улыбке. Ариан едва слышно фыркает, и я хмурюсь, он неисправим. Только неспешно шагая бок о бок с Ламонтом, понимаю, что он мне нравится. Не так взрывоопасно страстно, как Ариан, но нравится, как может нравиться красивый, ухаживающий за тобой мужчина. Нравятся розы по утрам, хотя это немного глупо. Пусть Ламонт не мастер ухаживаний в стиле любовных романов, но его мягкая манера, предупредительность, его терпение в отношении нарывающегося Ариана и то, что он провожает меня, лишь бы дольше побыть вместе, производят слишком приятное впечатление, чтобы не предположить, будто у него есть надежда завоевать мое сердце. Если Ариан его из состязаний не вышвырнет. Раньше я думала, что браки по политическим соображениям — это ужас, признаюсь я. Но теперь ужас-ужас, ворчит шагающая впереди Катя. Она в волчьем обличии, пакет с ее вещами пока несет Ламонт. Пережиток прошлого, от которого надо скорее избавиться. Ламонт улыбается, и эта улыбка красит его почти зажившее лицо. «Кто-то печалился, что драки за невест отменили», — весело напоминает он. «А ведь это такой же пережиток прошлого». «Нет», — обернувшись, Катя хмуро смотрит на него. «Драки — это романтика, без которой любые отношения становятся пресными». Драка может кончиться слезами на кладбище. Странно слышать это от зачинщика драки Ариана. «Чья бы корова мычала?» — бубню я под нос. После таких разговоров признаваться Ламонту, что он понравился, как-то глупо. Ну, в самом деле, как сейчас сказать? Ну, теперь, познакомившись с тобой, я изменила мнение, и брак по расчету кажется не таким уж наказанием. Мы все дальше уходим от города стаи Свелла, а я никак не придумаю начало разговора. И, может... Ламонт мучается тем же, а я снова затылком, спиной и даже попой чувствую тяжелый взгляд Ариана. В голове полный бардак. Все запуталось. Если бы тогда в машине не поддалась соблазну, сейчас было бы проще. Но я поддалась. Когда наступает время прощаться, я слишком вымотана физически и морально, чтобы давать какие-то авансы. Даже, пожалуй, я хочу быстрее продолжить путь, добраться до места и завалиться на гору шкур. Но я, ни словом не выдавая своего желания, жду, что скажет Ламонт. Он уже минуту сжимает мои пальцы в своих горячих ладонях. Глядя на землю между нами, молчит, вздыхает. Закусывает губу и снова вздыхает. «Тамара, можно я тебя поцелую?» — робко шепчет Ламонт. Прежде чем успеваю сообразить, Ариан рыкает. «Тогда тебе голову сам князь откусит. Жрица со стаями знакомится, а не женихов на вкус пробует». Приподнявшись на цыпочки, коротко чмокаю Ламонта в губы. Поспешно отступаю, чтобы ему не досталось за мою дерзость. «Буду ждать свидания», — машу рукой и пячусь дальше. «Я тоже!» Ламонт растерянно машет мне вслед. Шерсть на загривке Ариана стоит дыбом, но он, не глядя на соперника, шагает дальше. Катя почему-то усмехается. Еще немного пройдя спиной вперед, разворачиваюсь. Между полей и лесов стелется дорога к следующей стае и новому жениху. Что же меня там ждет?